Он отвык от самостоятельности действий и поступков. Его робкий взгляд вызывал у одних жалость, у других — брезгливость. Шатаются тут всякие. Ведь это был город, в котором все знали о существовании рядом с ними страны заключенных, врагов народа, бандитов, террористов, жуликов всех мастей. Испугавшись неизвестно чего, Морозов пошел вниз по улице к двухэтажному дому без вывески, открыл дверь и очутился нос к носу с вахтером. «Чего тебе?» — грубо спросил тюремщик с наганом на животе. «Вот конверт». Тот взял конверт из рук Морозова, недоверчиво осмотрел, перевел тот же профессиональный взгляд на Сергея, приказал: «Постучи вот в это окошко и сдай». Оконце открылось, показалась голова, лицо в очках. Через минуту послышался голос: «Сиди и жди». Сергей послушно сел на один из пяти стульев. Охранник взглянул на него раз, другой и принялся за прерванную работу. Он вытачивал из корня трубку. «Морозов, подойди сюда, Морозов!» Раздалось из окошка, когда Сергей уже дремал. Тон был нетерпеливый, командный. Охранник вскочил, но Сергей уже стоял у окошка. «Поднимись на второй этаж, третья дверь слева. Постучи и назови себя». Проскрипев по ступенькам, Сергей остановился у названной двери. Осторожно постучал. «Входите!» — раздалось оттуда. Последовал допрос. «Фамилия, имя, отчество, возраст, профессия, статья, срок, где отбывал?» Все это строго, без взгляда в его сторону, словно сам он, как личность, не представлял для чиновника в форме никакого значения. Все одним тоном, на одной ноте. Значила здесь только бумага, а он служил этим бумагам. За столом сидели еще двое. Они сосредоточенно играли в карты. Все стены комнаты были уставлены полками с ящиками. Картотека, человеческие души. Морозову вручили новый конверт. «Вот так», — сказал чиновник, — «этот конверт вручишь начальнику лагеря в Дукче. Знаешь Дукчу?» «Нет». 12 километров по шоссе на север. Выйдешь к мосту за почтой и попросишь любого шофера подвезти. Ясно? Никуда не отлучаться, по городу не ходить. Комендантский патруль арестует. Ясно?» «Да», — сказал помрачневший Сергей. Он понял, что его просто переводят из одного лагеря в другой. Все светлые призраки исчезли. Но ведь и это хорошо. Угроза смерти осталась где-то за пределами видимости. Оказавшись на улице, Морозов почувствовал жажду, голод. Рот высох, в голове все путалось. Уснуть бы. Переборов эту слабость, он пошел к почте. На пути увидел ларек, двух мужчин у ларька. Встал за ними. «Пива опять нету», — буркнул передний. «Вечно у них». И, матюкнувшись, ушел. Сергей купил бутылку ситро и пачку печенья. Тут же за ларьком, где валялись ящики, сел, выпил всю бутылку, съел половину печенья и пошел к шоссе. С машиной ему повезло. Большой грузовик притормозил, шофер спросил: «Куда тебе?» «В Дукчу». «Всего-то? Ну, садись. Я думал, ты подальше, попутчиком будешь. Работаешь в совхозе». «А там совхоз?» Радость робко пробилась к сознанию. Улыбка осветила лицо. «Совхоз. «Откуда сам?» — любопытствовал шофер. «С Дебина получил новое назначение и показал конверт. Ну, молись Богу, срок большой, 1,5 года осталось. Тут и проживешь, это тебе не мальдяк». «А что мальдяк?» Сергей не впервые слышал это название. «Прииск золотой и кладбище для заключенных. Лучше про него не знать». Через полчаса Морозов выпрыгнул из кабины доброго шофера, сказал спасибо и увидел в сотне шагов от шоссе ярко освещенную лагерную вахту. Входил он безбоязненно. Конверт отдал лейтенанту. Тот прочитал бумагу, оглядел Сергея. «Нож, пилка, папиросы, водка есть? Расстегни одежу». «Ничего нет. Вот 3 2-гривенника в кармане». «Ладно, идем». И пошел впереди к баракам. Это был обычный барак. В нем горел свет. Довольно свободно сидели, лежали заключенные. Разговор шел громкий. На минуту-другую приутихли, когда они вошли. Лейтенант подозвал старосту. «Прими нового!» И ушел. Староста, мужчина 35, с лицом сытым и довольным, осмотрел Сергея, спросил, откуда. Не выказал удивления, только поморщился, когда узнал, что курева у новенького нет, и показал на свободное место на нарах. После чего интерес к Сергею у него пропал. И очень кстати, едва сняв ботинки и улегшись под своим полушубком на место, Морозов уже спал мертвым сном. Столько событий за один день! За навигацию 1937-38 года за какие-нибудь 7 месяцев полдюжины теплоходов с помощью ледоколов «Красин» и «Седов» перевезли с пересылки «Вторая речка», которая находилась под Владивостоком, на север, более 140 тысяч заключенных, проживших по нескольку месяцев на пересылке. До этого события за 5 лет, начиная с 1932-1933 годов, по этому же маршруту на Колыму ГУЛАГ успел доставить более 600 тысяч заключенных, среди которых доля врагов народа росла год от году и к 1937-му составляла 4/5 от общего числа невольных переселенцев. На том же транспорте через японские воды на работу в Дальстрой, у которого имелось в Москве свое управление, по договорам и направлениям в Магадан, прибывало много вольнонаемных специалистов. Манили их не дальние края, не романтика, не погоня за впечатлениями, а большие деньги. Заработок на Дальнем Севере выплачивался в двойном размере от такого же в центре страны. Полагалась еще ежегодная процентная надбавка к месячному заработку. Проработав 3 года, вольнонаемный сотрудник Дальстроя получал почти 2 оклада и 8-месячный отпуск, естественно, с правом на путевку в любое место благословенного юга страны, где полагалось поправить здоровье колымчан, подорванное не столько необычным климатом, сколько однообразным питанием. Здесь весь год не было овощей и плодов, источников витаминов и всяческой благодати. Не последнюю роль для людей имел и спирт. Его в учреждениях и предприятиях на севере всегда хватало. Естественно, употребляли его в количестве, которое и не снилось среднерусским алкашам. При заключении договора каждому вольнонаемному довольно подробно объяснялось, что рядом с ним на Колыме не всегда под охраной будут работать заключенные, среди них и враги народа. С ними никакого контакта, тем более знакомств или помощи в чем-нибудь.